Владимирский великий князь Андрей, он правил и в Суздале, и Тверской князь Ярослав, вступивший в союз с галицко-волынским Даниилом Романовичем. Между дворами Владимира, Твери и Галича завязались деятельные переговоры. Доказательством союза и было бракосочетание князя Андрея с дочерью Даниила, пышно отпразднованное во Владимире. Венчал их сам митрополит. И много веселья быть. Вероятно, Даниил побывал на свадьбе дочери, и тут могли встретиться, разговаривать и спорить о будущем Руси великие современники Александр и Даниил. Вскоре от всего пережитого Александр заболел. Бысть болезнь тяжко князю Александру. Болезнь в ту пору не дива. Средняя продолжительность жизни была коротка. Не достигала и 30 лет из-за детской смертности, опустошительных войн, голодных лет и эпидемий. Князья жили дольше простых смертных, но походы и рати, лишения и раны сокращали их век. В популярном назидательном собрании афоризмов и сборнике Святослава говорилось, что смерти наводятся роком жизненным. Однако князья лечились. Во врачах у них недостатка не было. Богатый больной, тяжело занедужив, лечился у кого угодно, и у православных, и у язычников, и у иноземцев, лишь бы вылечили. Судя по изборнику, хорошие врачи знали свое дело. При опытании, распознавании болезни, они обращали внимание и на образ жизни, и поведение больного. «Смотри жития его, хождение, седание, едение, и всего обычаи его пытай, потому что и деяние мужа, и смеяние зуб — улыбка, и ступанье человека возвестит о нем». Церковь учила, что недуг весь рождается в телеси человечьи в кручине. Кручина же происходит от излишнего питья и ядения, и спания, и женоложья, и же без времени и без меры. Слишком было бы просто избавиться от такой кручины. Муки душевной так легко не избыть. Предстояло принять решение идти вместе с родными братьями или силой убрать их с пути. Это всегда осуждала церковь со времен вероломно убитых в XI веке князей Бориса и Глеба. И этим всегда пренебрегали те, кто вершил политику, и отец Ярослав, и Андрей Боголюбский. Но теперь в распрю вмешается и Орда. В Новгородской Софии и у Николы шли воздравия, молебствия обоих Кириллов и Далмата. В конце концов, еще молодой, ему был 31 год, князь выздоровел, или, как верил летописец, Бог помиловал его. Когда Батый добился преобладающего влияния при Каракорумском дворе, Угулгамиш была свергнута с императорского престола, а великим ханом сделался его ставленник хан Мунке. Александр понял, что настал нужный момент. Тогда он решился. «Иде, Александр, князь Новгородской, Ярославыч, в татары и отпустиши его Баты с честью великою, давши ему старейшинство во всей братьи его». Александр Ярославович стал великим князем всей Руси. Он в дружбе с митрополией. Ему доверяют Сарай и Каракорум, и, вероятно, Никею. В Новгороде его наместник, сын Василий. И вот теперь-то, когда им сделан решающий шаг к новой политике, разыгрались трагические события. Еще не возвратился Александр во Владимир, а Батый уже двинул на Русь две рати.